как и все, живу на этой я земле. Как ко всем приходят бедствия ко мне, только дух мой никогда не одинок. В горе ль в радости со мною ты, мой Бог. Не хочу я для себя иной судьбы, потому что в самом центре ее ты. На земле живу я, веря и любя, любя. И не знаю, как жить можно без тебя. Может, трудно даже очень мне порой, только светит луч надежды мне живой. Ну а если надломились силы вдруг, ты поднимешь и поддержишь, Бог и друг. Не хочу я для себя иной судьбы, потому что в самом центре ее ты. На земле живу я, веря и любя, любя. И не знаю, как жить можно без тебя. Как и все, я рад и солнцу, и теплу. Как и все, вникаю в жизни глубину. Только мне даны еще и небеса. И в пути я открываю чудеса. Не хочу я для себя иной судьбы, потому что в самом центре ее ты. На земле живу я, веря и любя, любя. И не знаю, как жить можно без тебя.